На днях, убираясь в квартире, я нашла в письменном столе Вари блокнотик с замочком. На нем было написано «Женить папу». А в самом низу приписка «Миссия удалась». Обожаю нашего шкодного купидончика.